Слезы на лице, просто вода. Время уходить уже навсегда. И не важно, что потом талым дождем я смою твою печаль. За его любовь ты больше не в ответе. Уходи сейчас, ты и чемоданы. Пусть душа болит, в сердце ураганы. Он тебя не любил, и это неизменно. Пусть стоит любовь на коленях. Слезы на лице, просто вода. Время уходить уже навсегда. Слезы на лице, просто вода. Время уходить уже навсегда. И не важно, что потом талым дождем я смою твою печаль. Слезы на лице, просто вода. Время уходить уже навсегда. Смотреть назад.